Покорив Ионию, Гарпак пошел войной на корийцев, камниев и ликийцев, взяв с собой ионин и эолийцев. Корийцы пришли на материк с островов. По критскому преданию, первоначальные жители Крита по Геродоту, корийцы Лелеги, поставляли экипажи для кораблей критского царя Миноса. Теснимые ионинами и дорийцами, критяне частично выселились в Малую Азию. Носители дворцовой культуры Кносса и Феста частично остались на Крите, подчинившись ахейцам. Легендарный Минос по Геродоту был царем ахейцев на Крите и предпринял походы в Египет и Сирию. Критяне переселились в Малую Азию после вторжения на остров Ионин и дорийцев. В глубокой древности корийцы были подвластны Миносу, назывались лелегами и жили на островах. Впрочем, лелеги, по преданию, насколько можно проникнуть вглубь веков, не платили Миносу никакой дани. Они обязаны были только поставлять по требованию гребцов для его кораблей. Так как Минос покорил много земель и вел победоносные войны, то и народ корейцев вместе с Миносом в те времена был самым могущественным народом на свете. Корейцы изобрели три вещи, которые впоследствии переняли у них эллины. Так они научили эллинов прикреплять к своим шлемам султаны, изображать на щитах эмблемы и первыми стали приделывать ручки на щитах. До тех пор все народы носили щиты без ручек и пользовались ими с помощью кожаных перевязей, надевая их на шею и на левое плечо. Затем, много времени спустя, корийцев изгнали с их островов дорийцы и ионини, и таким-то образом они переселились на материк. Так-то рассказывают о корийцах критяне. Сами же корийцы, впрочем, не согласны с ними. Они считают себя исконными жителями материка, утверждая, что всегда носили то же имя, что и теперь. В доказательство этого они показывают в Миласах древнее святилище Зевса Корийского, принадлежащее мисийцам и лидийцам, так как это родственные корийцам племена. Ведь по их преданию Лид и Мис были братьями Кара. Им-то, лидийцам и мисийцам, конечно, и принадлежало святилище, а не племенам другого происхождения, даже если те и говорили на одном языке с корийцами. Что до камниев, то они, мне думается, исконные жители материка. Сами же они, тем не менее, считают себя пришельцами с Крита. Похож ли их язык на корийский, или наоборот корийский, схож с кавнийским, я не могу это точно решить. По обычаям же они сильно отличаются не только от корейцев, но и от всех прочих народов. Так для кавниев самое высокое удовольствие — это собираться на многолюдные пирушки с верстником и друзьям, именно мужчинам, женщинам и детям. Они воздвигли у себя храм чужеземным богам, а затем раскаялись в этом и решили почитать только отеческих богов. Тогда все кавнии, способные носить оружие, вооружились. Ударяя копьями по воздуху, они шли до калиндийских пределов и восклицали при этом, что изгоняют чужеземных богов. Таковы странные обычаи кавниев. Ликийцы же первоначально пришли из Крита. Весь Крит в древности целиком занимали варвары. Быть может, рассказ Геродота основан на ликийском предании, связанном с историческим фактом завоевания Крита ахейцами и последующего захвата его ионинами и дорийцами. Когда на Крите сыновья Европы Сарпедон и Минос поссорились из-за верховной власти, то в борьбе верх одержал Минос и изгнал Сарпедона с его приверженцами. Изгнанники прибыли в землю Мелиаду в Азии. Страна, где ныне обитают ликийцы, в древности называлась Мелиадой, а жители ее именовались Солимами. Ведь пока царем изгнанников был Сарпедон, они сохраняли свое имя Термилов, принесенное с Крита, как еще и поныне соседи называют ликийцев. Когда же к Сарпедону, в страну Термилов, прибыл из Афин Лик, сын Пандиона, также изгнанный своим братом Эгеем, то они с течением времени стали называться по его имени ликийцами. Обычаи их частью критские, частью корейские. Есть, впрочем, у них один особенный обычай, какого не найдешь больше нигде. Они называют себя по матери, а не по отцу. Если кто-нибудь спросит ликийца о его происхождении, тот назовет имя своей матери и перечислит ее предков по материнской линии. И если женщина-гражданка сойдется с рабом, то дети ее признаются свободно рожденными. Напротив, если гражданин, будь он даже самый влиятельный среди них, возьмет в жены чужестранку или наложницу, то дети не имеют прав гражданства. Итак, корейцы покорились Гарпагу, не покрыв себя славой. Ни сами корейцы, ни эллины, живущие в их стране, при этом не совершили никаких подвигов. Среди других эллинов живут там и кнедяне, поселенцы из Лакедемона. Область кнедян простирается до моря и носит название Триопий. Книдия начинается от части Херсонеса у города Бибасса и вся окружена морем, кроме незначительной местности. Так на севере она граничит с заливом Керамик, на юге с морем у острова Симы и Родоса. Когда Гарпаг завоевывал Ионию, кнедяне стали прокапывать упомянутую выше узкую полосу земли шириной почти 5 стадий, чтобы превратить свою землю в остров, ведь вся область кнедян лежит по эту сторону полуострова, как раз там, где конец книдской земли и находится перешеек, который они начали прокапывать. И вот когда множество кнедян взялось за работу, оказалось, что рабочие стали получать ранения на теле и особенно повреждения глаз от осколков камней, когда приходилось пробивать скалу. Ранения эти указывали на более прямое, явно сверхъестественное воздействие божества. Тогда кнедяне отправили послов в Дельфы выпросить Бога о том, что препятствует им в работе. Пифия же, по их словам, изрекла такой ответ стихами в трехстопном размере: «Не ройте истма, стен не воздвигайте, Зевс создал остров тут, коль только б захотел». Получив такое прорицание, кнедяне прекратили работы, и когда Гарпаг с войском подошел к городу, они сдались без боя. По ту сторону Галикарнаса, в глубине страны, жили педосийцы. Всякий раз, когда им самим или их соседям угрожало какое-нибудь несчастье, у жрицы Афины вырастала длинная борода. И так бывало уже у них трижды. Эти-то педосийцы — единственные корийцы, которые некоторое время оказывали сопротивление Гарпагу, доставив ему немало хлопот. Они укрепили место на горе под названием Лида. Со временем, однако, педосийцы все же были покорены. Ликийцы же, когда Гарпаг вступил с войском в долину Ксанфа, вышли ему навстречу и доблестно сражались с небольшими отрядами против огромного войска. Потерпев поражение, они были оттеснены в город Ксанф. Тогда ликийцы собрали на Акрополе жен, детей, имущество и рабов и подожгли Акрополь, отдав его в жертву пламени. После этого ксанфии страшными заклятиями обрекли себя на смерть, они бросились на врага и все до единого пали в бою. Ведь среди нынешних жителей Ксанфа, которые выдают себя за ликийцев, большинство пришельцы, за исключением 80 семей. Эти 80 семей в то время случайно находились в чужом краю и поэтому избежали этой страшной участи. Так-то Гарпаг овладел Ксанфом. Подобным же образом он захватил и город Кавн, так как большинство кавниев последовало примеру ликийцев. В то время как Гарпаг разорял города Приморской области Передней Азии, сам Кир покорял народ за народом внутри страны, не минуя ни одного. О большей части этих походов я умолчу и расскажу только о тех, которые доставили ему больше всего хлопот и особенно достойны упоминания. После завоевания всего азиатского материка Кир обратился против ассирийцев. В Ассирии есть много и других городов, но самым знаменитым и наиболее могущественным городом, где у ассирийцев после разрушения Нина находился царский дворец, был Вавилон. Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность всех четырех сторон города составляет 480 стадий. Геродот сильно преувеличил размеры Вавилона. По данным раскопок, окружность города не превышает 18 километров. Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю. Прежде всего, город окружен глубоким, широким и полным водою рвом. Затем идет стена шириной в 50 царских локтей, а высотой в 200. Царская же локоть на 3 пальца больше обыкновенного. Здесь я должен рассказать, куда употребили землю, вынутую из рва, и как была возведена стена. Лишь только выкопали ров, то взятую оттуда землю стали употреблять для выделки кирпича. Изготовив достаточное количество сырых кирпичей, обжигали их в печах. Вместо цемента строители пользовались горячим асфальтом и через каждые 30 рядов кирпича закладывали между камнями камышовые плетенки. Сначала таким образом укрепили края рва, а затем и саму стену. Наверху стены, по краям, возвели по две одноэтажные башни, стоявшие друг против друга. Между башнями оставалось пространство, достаточное для проезда четверки лошадей. Кругом на стене находилось 100 ворот, целиком из меди, в том числе их косяки и притолки. Есть и другой город, в 8 днях пути от Вавилона, по имени Ис. Там протекает небольшая река, также под названием Ис. Впадает она в реку Ефрат. Эта-то река Ис выносит своим течением комочки асфальта. Отсюда и был доставлен асфальт для постройки Вавилонской стены. Таким-то образом были возведены стены Вавилона. Город же состоит из двух частей. Через него протекает река по имени Ефрат, берущая начало в Армении. Эта большая, глубокая и быстрая река впадает в Красное море. По обеим сторонам реки стена, изгибаясь, доходит до самой реки, а отсюда по обоим берегам идет стена из обожженных кирпичей. Город же сам состоит сплошь из трех- и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами, идущими частью вдоль, а частью поперек реки. На каждой поперечной улице в стене вдоль реки было столько же маленьких ворот, сколько и самих улиц. Ворота эти были также медные и вели к самой реке. Эта внешняя стена является как бы панцирем города. Вторая же стена идет внутри первой, правда, не намного ниже, но уже нее. В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части царский дворец, окруженный огромной и крепкой стеной, в другой святилище Зевса Бела с медными вратами, сохранившимися еще до наших дней. Царский дворец теперь раскопан. Храм Зевса Бела, вероятно, святилище бога Мардука. Храмовый священный участок четырехугольный, каждая сторона его длиной в 2 стадии. В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня длиной и шириной в 1 стадию. На этой башне стоит вторая, а на ней еще башня. В общем, 8 башен, одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе, и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, жрецов этого бога, бог выбирает себе из всех местных женщин. Эти жрецы утверждают, Я, впрочем, этому не верю, что сам Бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе. То же самое, по рассказам египтян, будто бы происходит и в египетских Фивах, и там, в храме Зевса Фиванского, также спит какая-то женщина. Обе эти женщины, как говорят, не вступают в общение со смертными мужчинами. Точно так же, впрочем, и прорицательница, жрица бога в Патарх Ликийских, спит в храме, когда является бог и изрекает оракул, что бывает не всегда, а лишь по временам. Но при явлении бога жрицу запирают с ним по ночам в храме. Есть в священном храмовом участке в Вавилоне внизу еще и другое святилище, где находится огромная золотая статуя сидящего Зевса. Рядом же стоит большой золотой стол, скамейка для ног и трон, также золотые. По словам халдеев, на изготовление всех этих вещей пошло 800 талантов золота. Перед этим храмом воздвигнут золотой алтарь. Есть там и еще один огромный алтарь, на нем приносят в жертву взрослых животных. На золотом же алтаре можно приносить в жертву только сосунков. На большом алтаре халдеи ежегодно сжигают 1000 талантов ладана на празднике в честь этого бога. Была еще в священном участке в то время, о котором идет речь, золотая статуя бога, целиком из золота, 12 локтей высоты. Мне самому не довелось ее видеть, но я передаю лишь то, что рассказывали халдеи. Эту-то статую страстно желал Дарий, сын Гистаспа, но не дерзнул захватить ее. Однако Ксеркс, сын его, похитил статую, повелев умертвить жреца, который не позволял прикасаться к статуе и двигать ее с места. Так роскошно украшен этот храм и священный участок, где также есть много посвятительных даров от частных лиц.